Священномученик Викентий Смирнов. Священномученик Викентий родился в 1881 году в селе Засеменье Клинского уезда Московской губернии в семье диакона Михаила Смирнова. Образование получил в духовной семинарии и был рукоположен в сан священника. Детей у них с супругой Евдокией Ивановной не было. За долгую и безупречную службу отец Викентий был возведен в сан протоиерея и в 1930 году назначен настоятелем храма в поселке Химки, неподалеку от Москвы. 26 октября 1937 года, в период самых жестоких гонений на православную церковь, протоиерей Викентий был арестован и заключен в камеру при Красногорском районном отделении милиции. Лжесвидетели показали о протоиерее Викентии, будто он говорил, что советская власть всех порядочных людей обездолила. Ведь духовенство — это цвет нации, а сейчас у власти сидят не разберешь кто, и ворочают, как им вздумается. Как бы большевики ни старались уничтожить веру в Бога, все-таки это им не удастся. И у меня в церкви всегда народу битком, наше дело не совсем еще потеряно, и мы должны сделать так, чтобы православная вера не пошатнулась. Правда, жить стало трудно. Ну что ж, Бог терпел, и мы будем терпеть в ожидании будущего. Допрашивая священника на следующий день после ареста, следователь сказал: «Следствием установлено, что вы, будучи контрреволюционно настроены, среди окружающих проводили контрреволюционную агитацию. В частности, вы говорили, что советская власть измучила крестьян своими колхозами, превозносили духовенство и охаивали советскую власть и коммунистов. Никогда никаких разговоров против советской власти и колхозов я не вел. Все это я отрицаю. Это наговорено на меня по злобе». И далее на все вопросы отец Викентий отвечал: «Ничего подобного я никогда и нигде не говорил. Даже газет и тех я не читаю». На этом допросы были закончены. 14 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Протоиерей Викентий Смирнов был расстрелян 16 ноября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Супруге священника Евдокии Ивановне в то время сказали, что ее муж приговорен к многолетнему заключению. 19 ноября она написала начальнику НКВД Берии заявление, в котором просила пересмотреть дело мужа. «Я считаю, что дело его тройка не разбирала, а постановляла, а потому я не знаю причину ареста и столь строгого наказания, и сам арестованный вряд ли знает причину столь тяжкого наказания и поспешной его высылки. Еще раз прошу вас пересмотреть его дело». Ответа на это письмо она не получила, да и не могла получить.